Напомним, уравнением называется равенство, в которое входит переменная величина. Переменные, при котором равенство выполняется, называются корнем уравнения. Например, корнем уравнения x плюс 2 равно 5 является число 3. Решить уравнение значит найти его корни или убедиться, что оно не имеет решений.